А если кого-нибудь любишь действительно, то уж тут не рассуждаешь. И этот человек может делать все, что угодно. Быть подлым, низким. И ты ему все простишь. Или даже просто не заметишь. Во всяком случае, некоторые женщины будут поступать именно так. Я себе не представляю, чтобы ты именно так поступала, Фреда. Правда? Да. Ну что ж, ты еще очень многого не знаешь обо мне, Роберт. Но вот что я им хотела сказать вам. Если вы все время думали, что эти деньги взял Роберт, то вы должны были знать, что Мартин их не брал. Да, я была уверена, что Мартин их не брал. Но вы же оставили нас всех убеждение, что именно он это сделал. Но это не могло иметь значения. Это не могло никак задеть Мартина уже. Я чувствовала, что мне надо молчать. Ради меня? Да, ради вас, Роберт. Ведь Мартин же взял эти деньги. Нет. Ну из-за этого же он и застрелился. Вы должны мне верить, Роберт. Я положительно знаю, что Мартин никогда не брал этих денег. Всегда казалось странным, что он это пошел. Это было совсем не похоже на Мартина. Он мог быть бешеным, подчас даже довольно грубым. Но он не мог быть мелким, подлым воришкой. Да и потом, он же мало ценил деньги. Он тратил много и запутался в долгах. Его мало тревожили долги. Он мог быть весел и беззаботен, будучи кругом в долгу. Ты вот, например, не перевариваешь долгов. Ты совсем другой человек. Олан, скажите, почему вы были так уверены, что я взял эти деньги? Почему? Да потому что сам Мартин мне сказал об этом. Мартин сказал? Да, это было первое, о чем мы с ним говорили. Не понимаю, почему Мартин мог так говорить. Он же знал меня лучше, чем кто бы то ни был. А ты тоже думал, что он вор? Значит, ты тоже знал его не лучше. У меня были на это особые причины. И потом мне кое-что сообщили. Вы сказали, что вам кое-что сообщили? Да. Но ведь Мартину тоже кое-что сообщили. То есть ему попросту сказали, что вы взяли этот чек. Ему сказали, что я... И вы знаете, кто ему сказал, что вы взяли чек? Я начинаю догадываться. Кто? Стэнтон. Да, Стэнтон. Но тот же самый Стэнтон сказал мне, что Мартин взял эти деньги. Тогда сам Стэнтон должен был взять эти деньги. Боже мой. Ну, взял он эти деньги или нет, это другой вопрос. Но разъяснить это дело он мне обязан. Роберт снимает телефонную трубку. Чемпер 1-2. Когда? Сегодня ночью. Ты хочешь вызвать их всех сюда обратно, Роберт? Да. Это ты, Гордон? Стэнтон тут? Превосходно. Я хочу, чтобы вы оба немедленно вернулись обратно. Да, это чертовски важно. Да, да, да, да, чем дальше, тем больше. Нет, мы все в этом заинтересованы. Конечно, нет. Нет, Бетти, мы можем освободить от этого. Хорошо, как можно скорее.